Анна Старобинец. «Право хищника». Повесть. Серия «Зверский детектив». Москва. Клевер Медиагрупп. 2016 год. Категория 7+. Глава 1. В которой делается все для спасения жертвы. «Она не дышит», — мрачно сказал грач-врач. «Попробую искусственное дыхание клюв в клюв. Надежды практически нет, но я буду бороться за ее жизнь до последнего». Грач-врач отвернулся, расправил крылья, набрал побольше воздуха и принялся бороться за жизнь. Приник своим блестящим, как сталь, клювом к ее клюву, безжизненному, желтому, заострившемуся. Несколько секунд слышалось только ритмичное дыхание грача. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Она не двигалась. Она лежала на мягком белоснежном ковре из тополиного пуха, неестественно вывернув шею. Глаза ее, затянутые пленкой, невидящие, таращились в потолок, искусно выложенный продолговатыми черными камешками и алыми лепестками дикорастущей розы. Спустя минуту, когда они уже потеряли надежду, она вдруг шевельнулась, послышалось сиплое, сдавленное кудахтанье. «Кто я? Где я?» — прошептала курица. — Это облачко? Это рай? — Жива! — с облегчением выдохнул барсук-старший. — Это не облачко! — он повернулся к курице. — Это лисья нора. Я так рад, что вы живы! — Кто я? Где я? — повторила курица и закашлялась. — Куры, они вообще живучие! — подал голос барсукот. — И тупые! — Я слышал, им можно даже голову откусить, а они все равно будут бегать туда-сюда, потому что не понимают, что головы уже нет. «Это вам надо голову откусить за такие слова», — возмутился грач-врач. «И вам», — он повернулся к лисе, — «за то, что вы ее чуть не убили. Куры — хрупкие и ранимые существа. Их жизнь бесценна, а отнять ее так легко. Между прочим, этот случай был практически безнадежным». «Где моя голова?» Курица поднялась и, пошатываясь, сделала несколько шагов по ковру из тополиного пуха. «Вам сейчас нельзя вставать», — всполошился грач-врач. «Вы еще очень слабы. Между прочим, шансов у вас почти не было. Просто я всегда борюсь до последнего, делаю клюв в клюв». Грач-врач обиженно засопел. «Спасибо, доктор», — сказал барсук-старший. «Эта курица выжила благодаря вам». «Эта курица... выжила, потому что у меня слабая хватка», — возразила лиса. «Челюсти слабые. А челюсти слабые, потому что ем одни овощи. А я ведь хищник. Ой, она пачкает мой ковер». «Хищные овощи!» — пролопотала курица и ускорила шаг. «Осторожно! Она соткана на заказ!» — взвизгнула лиса, но было уже поздно. Курица добрела до окна и ткнулась клювом в тончайшую занавеску из паутины. Серебристые нити натянулись и порвались. Курица забилась в опутавшей ее паутине бахроме из сережек ольхи, замахала крыльями и опрокинула стоявшую в углу вазу с букетом из веточек можжевельника и кленовых листьев. «Нужно было тренировать челюсти», — прошептала лиса. «Ты, кажется, не чувствуешь себя виноватой». Жесткие усы барсука-старшего негодующе встопорщились. «Обвинить беззащитную пушистую девушку может каждый». Лиса часто-часто захлопала рыжими ресницами, подбородок ее задрожал. «Но в чем же я виновата?» «В нападении на мирных зверей», — мрачно сказал барсук, — «и в покушении на убийство». «На зверей?» — ужаснулась лиса. «Да что вы такое говорите? На зверей я не нападала, только на кур». «Нападают», — сказала курица, путаясь занавески. «Курица что же, не зверь?» — изумился барсук. «Нет, конечно. Звери — это мы с вами. Лесные, хищные». «Я не хищный», — возмутился грач-врач. «Ну, неважно», — отмахнулась лиса. «Дикие в лесу — это звери. По закону дальнего леса диким зверям друг друга кушать нельзя. А курица — сельская птица, она не зверь, а жертва. Хищник имеет право ее... Но это...» Дрожащим голосом сказал грач. «Это же настоящее зверство. Это обыкновенный дичизм. разделение животных на лесных и на сельских, на зверей и на незверей. Так ведь можно договориться до чего угодно. Например, что любая птица, не только сельская, это жертва. И хищник имеет право ее... Грач-врач судорожно сглотнул. Каждая жизнь бесценна. Куда смотрит полиция? Барсукот опустил глаза и принялся внимательно изучать свои когти на правой передней лапе. «Дичизм не пройдет», — строго сказал барсук-старший. «У хищников нет права убивать кур». «Убивают», — сказала курица и зажмурилась. «Но в законах дальнего леса ничего не сказано о курах», — возразила лиса. «Зато о курах сказано в законах села Охотки», — рявкнул барсук. «Там сказано, что хищение или убийство сельского скота и птицы жителям дальнего леса карается растерзанием жителя леса». «Растерзанием?» — лиса побледнела. «Терзают», — сказала курица. «А если власти дальнего леса не выдают провинившегося жителя, тогда село высылает в лес свору псов», — продолжил барсук. «Большая псовая охота, ну вот что нам всем угрожает, если мы не выдадим тебя охотникам, лиса. Ты это понимаешь? Понимаешь, в каком мы все положении?» «И вы меня? Что же, отдадите на растерзание?» — задрожала лиса. «Беззащитную пушистую девушку, которая не знала, не ожидала, которой, между прочим, сотрудник полиции разрешил немножечко задушить эту курицу». Лиса зарыдала. «Душит кур, душит кур, душит кур!» — закудахтала курица. «Сотрудник полиции?» — барсук нахмурился. «Кого ты имеешь в виду, лиса?» Барсукот нервно замахал хвостом из стороны в сторону. «Кур душит, кур душит, кур душит!» «У пациентки истерика!» — скорбно сообщил грач-врач. «Ну так успокойте ее, доктор!» — сказал барсук раздраженно. «Примите, пожалуйста, успокоительное средство». Грач-врач обиженно порылся в своем саквояже, извлек из него крупную ягоду боярышника и засунул курице в клюв. Барсук-старший посмотрел на лису, потом на барсукота. «О каком сотруднике полиции ты сейчас говорила, лиса?» «Вот об этом». Лиса всхлипнула и указала на барсукота. «Он не разрешил». «Ты действительно разрешил ей убить курицу, барсукот?» Барсук-старший от огорчения сутулился и как будто стал ниже ростом. «Когда ты об этом сказал начальнику охраны охоток, я подумал, что ты просто защищаешь лису. А ты... правда?» «Я думал... я хотел...» Барсукот зажмурился. «Лиса обещала дать свидетельские показания в обмен на право задушить всего одну сельскую курицу, и я подумал, что большого вреда не будет». «Что-то воздухом немало», — сообщила курица и заснула. «Что ты натворил, барсукот?» — сказал барсук-старший упавшим голосом. «Одно дело, лиса по недомыслию, подчиняясь своему зверскому инстинкту, совершила покушение. В этом случае ответственность была бы только на ней». И с охотками можно было бы как-то договориться, но совсем другое, если ей позволила совершить преступление полиция дальнего леса. Как будто нападать на сельских животных — это для нас нормально. Для нас всех. Теперь охотки будут считать опасными всех жителей дальнего леса. Как ты мог? Ты развязал большую охоту. Будет зверское кровопролитие. Зверская бойня. Если такие позволите... Вежливо вмешался грач-врач. «Я категорически против охоты. Нам нужно избежать зверской бойни. Возможно, тот факт, что мне все-таки удалось спасти жертву, то есть я имел в виду пострадавшую курицу, поможет договориться с охотками?» «Не думаю», — покачал головой барсук. Мухтар сказал... «Кто такой Мухтар?» — с ужасом спросила лиса. «Это их начальник охраны какой-то очень неприятной породы, кажется, боксер. Или, может быть, волкодав, или их помесь. Доктор, у вас найдется еще одна успокоительная ягода для задержанной лисы. Так вот, он сказал, что им вообще все равно, жива курица или нет». «Но позвольте», — изумился грач-врач, — «как же так, все равно?» «Он сказал, они в любом случае сделают из нее суп», — объяснил барсук. Ой, ужас! Это же просто зверство!» Он посмотрел на спящую курицу, обмотанная занавеской, она выглядела как спеленатый младенец. «Бедная птичка!» «Я придумал!» — завопил барсукот. «Придумал, как спасти дальний лес от охоты! Нам нужно в участок!»